Также и умирающий Иаков, раздававший коснеющим языком благословение своим 12 сыновьям, путал их с 12 знаками зодиака, а его злополучный брат Исав, у которого Иаков хитростью выкрал права первородства, стал называться Едомом по имени местности, куда он ушел со своими чадами и домочадцами, женами и стадами, уязвленный совершившимся над ним обманом. Сама страна Едом, в свою очередь, олицетворялась Исавом и сливалась с представлением о нем. И во время прогулок в рощу Адониса вместе со своим младшим братом Вениамином, украшавший себя миртовым венком Иосиф, подчеркивал тем самым тождество своей судьбы с судьбой погребаемого и возрождающегося Бога, ибо мирт был деревом Адона Тамуза. Томас Манн эти психологические метаморфозы своих героев объясняет тем, что он называл «тайной сферы», проще говоря, «вращение небесной сферы», перемещение светил, созвездий зодиака, солнца и, наконец, важнейшего божества народов двуречья Луны, культ которой был необыкновенно распространен, толкало людей на мысль найти соответствие этим небесным явлениям в земной жизни и, более того, установить неразрывную связь между движением небесной сферы и превращениями земных богов, которые, подобно небесным светилам, заменяли друг друга в беспрерывной цепи превращений. Заметим, что подобная точка зрения не поддерживается современной наукой. Так Осири был то царем земли Кене, то божеством. То же самое относится и к его брату Сету, превращавшемуся то в огнедышащего отца вихрей, Тифона греков, то во владыку огня Молоха, то после других изменений в красную планету Нергал или Марс. Однако эти представления, согласно воззрениям Манна, характеризовавшие мифологическое сознание прародителей Иосифа, уже вытеснялись другим представлением о метафизических силах, господствовавших над людьми и более отвечавшим новым духовным и моральным потребностям человека. Поверья, обычаи и нравственные нормы древности препятствовали тому, чтобы частица лучезарности, оставленная в людях светоносным героем романа души, смогла определять поступки и образ мысли человека. Чувствуя это, Иаков начал в мыслях своих трудиться над созданием образа нового божества, которое должно было заменить кровожадных, распутных и жестоких богов древности. Но эта духовная его деятельность была вызвана нуждами вполне материальными, изображению и анализу которых Томас Манн, как художник-реалист, уделяет достаточное внимание. Пастушеский быт, привычный для Иакова, родовые отношения, которые были священны и, казалось бы, незыблемы для членов рода, на самом деле разъедались жизнью, что находило отражение и в богостроительских раздумьях Иакова, и в его историях, порой не вполне благовидных, шельмовских, вроде похищения первородства или проделки с овцами Лавана, позволившей Иакову завладеть большей частью скота своего хмурого и нелюдимого тестя, а также в нарушении им, как главой рода, закона передачи власти в роду или ее наследования по старшинству, что он и сделал, следуя примеру своего отца. Богостроительские раздумья Иакова тоже были вызваны к жизни весьма серьезными объективными причинами. В новых условиях человек становился самостоятельнее, его индивидуальность отпочковывалась от коллективной жизни рода и возникала потребность в выработке новых нравственных и этических норм, соответствующих изменившимся условиям жизни человека и рода. Людвиг Фейербах писал в эролангенских лекциях по логике и метафизике. «Не следует говорить, что солнце, месяц и звезды были объектами многих религий, следовательно, звезды, солнце, месяц были сущностью этих народов. Во всяком случае, звезды, солнце и месяц составляли в известной мере сущность этих народов, ибо их почитали как человека, а народ поклоняется лишь своей сущности и может поклоняться лишь тому, что составляет сущность, говоря точнее, его сущность. Солнце, месяц и звезды были, однако, лишь чувственными образами, объективными существами, в которых он созерцал свою собственную темную и таинственную сущность.